2. Вокруг множества столов с лабораторным оборудованием собирался холодный туман, а гудение генераторов можно было услышать даже за изолированными стенами низкого помещения. Шумела аппаратура, которая не смотрелась бы чужеродно и в залах марсианских генетиков. Центрифуги крутили позвякивающие сосуды с исходным материалом. Инкубаторы лелеяли развивающиеся зиготы. В баках с питательной средой стимулировался синтез сложных ферментов и белков. Сам факт существования на Терре такой прекрасно оснащенной лаборатории не вызывал удивления. Однако то, что она обнаружила в сердце города просителей, было самым настоящим чудом. Это было сродни тому, как найти абсолютно исправный космический корабль, погребенный в руинах доисторической Земли. Бабут Хакал присматривал за серебристым инкубационным контейнером в форме цилиндра, внутри которого кипел жизнью бульон из химических элементов. Доспехи вождя клана потускнели от конденсата, а отмирающую плоть его лица обрамлял иней. Он больше не чувствовал холода, как уже не чувствовал ни боли, ни жары, ни удовольствия. Радости, которые делали жизнь таким чудесным даром, умирали одна за другой. Точно так же, как и он сам. Бывший повелитель Дхакала выковал из него бойца, который должен был быть быстрее, крепче и сильнее, чем любой свирепый воин-варвар из геносептов, притязавший на владычество над колыбелью человечества. Он сделал из него солдата, которому надлежало вытащить их планету из той анархии, в которую она скатилась. То были золотые деньки, когда перед неудержимыми армиями громовых воинов шествовали орел и стяг с молниями. Битвы длились неделями без передышки. Счет трупов шел на миллионы. Полководцы вели поединки с таким титаническим размахом, что раскалывались горы и трескались континенты. От тех побед сейчас отмахивались как от преувеличений, отвратительных в своей жестокости. И современные историки не желали верить в саму возможность подобных вооруженных конфликтов. Почему с них не спустили их никчемные шкуры за такую тупоумную слепоту? Было за пределами разумения Дхакала. Хотя в самой глубине сердца он понимал, что эта унылая новая эра не сможет принять такие легенды, не обдав презрением штурм Ундранг, тех горячих кровавых деньков. Дхакал вспомнил, как повалил Азуритовую башню одними голыми руками, и спросил себя, как бы восприняли все те истории, что он мог бы порассказать, те суматошные, недалекие летописцы, которые документировали эту блистательную имперскую дребедень. Стоящий перед ним аппарат звякнул, и Бабут Хакал отвлекся от дум о днях своей славы, переключаясь на текущую задачу. Серебристая стальная трубка выпустила охлаждающие газы, а в ребристой трубе забулькали утекающие питательные растворы. Раздалось шипение, и верхняя половина цилиндра открылась, являя подложку из тонкой просвечивающей сетки, на которой лежал лоснящийся орган из только что выращенных тканей. Несмотря на то, что система искусственных капилляров снабжала его перенасыщенной кислородом кровью, он был испещрен прожилками черных участков отмершей плоти, как больное легкое. «Только не еще один», — прошептал Бабут Хакал, стискивая руки в кулаки. «Я пытаюсь поправить то, что не может быть поправлено». Он осторожно закрыл инкубационный цилиндр, глубоко дыша, чтобы успокоить бешенство, которое нарастало в его груди. Ему полагалось бы привыкнуть к таким неудачам. Но он был не из тех людей, которым дается легко терпеливость подобного рода. А будь иначе, разве пробился бы он через 5 боевых легионов жерновов? Низвергнул бы он отбойный венец Железного Царя, если бы принадлежал к тем, кто смиряется с неудачами? Он стиснул край стола своими толстыми пальцами, вымещая свою неистовую досаду на корежащемся металле. Бабут Хакалу хотелось смести оборудование со столов, дать выход вздымающейся внутри ярости, выплеснув ее на лабораторию, которая уже так долго сопротивляется его воле. Ему удалось обуздать себя, но лишь с огромнейшим усилием. Его самоконтроль сдавал, как и все остальное в его теле, и он был лишь на волосок от того, чтобы стать ничем не лучше той персоны, за которую его почитали невежественные людишки. Да, с того горького дня объединения ему доводилось убивать. Да, он подмял под свою власть стольких, что ими можно было заселить целый город. Но разве он не совершил это, держа в уме более великую цель? За его спиной раздался дребезг створки декомпрессионного шлюза, сопровождаемый миганием красного света. Лишь еще одному человеку дозволялось переступать порог этого царства забытых диковин и чудес. И Бабудха Кал развернулся к Хоти, входящему с подавленным выражением на лице. Даже его глаза, такие красные от крови, были потуплены в знак неудачи. «Ты вернулся с поражением», — произнес Бабудха Кал. На языке горчило от непривычного слова. «Да, мой Субедар», — ответил Кхота, падая на колени и поднимая голову, чтобы открыть доступ к жгутам вен на своей шее. «В твоей власти окончить мою жизнь, в твоей власти пролить мою кровь». Бабудха Кал сошел с помоста, на котором он работал, и вытащил длинный кинжал с зазубренным клинком из ножен на своем бедре. Он приставил его лезвие к пульсирующей артерии на шее Кхоту и праздно подумал, не довести ли ему дело до конца, просто ради того, чтобы ощутить влажную теплоту человеческой крови. «В прежние времена я бы, не раздумывая, снял тебе голову с плеч, и я бы это только приветствовал». Бабудха Кал убрал в ножны свой кинжал. «На дворе новая эра, Кхота, и нас осталось слишком мало, чтобы продолжать жить по старинке», — сказал он. «Пока что мне нужно, чтобы твое сердце оставалось у тебя в груди». Кхота поднялся на ноги и собрал пальцы в кулак на своей груди, салютуя жестом, который ныне впал в немилость, но все еще сохранял значение для воинов, рожденных по забытые времена. «Субедар», — произнес он, — «приказывай». «Те люди, которых ты с собой брал, все мертвы». «Неважно», — сказал Бабудха Кал. «Провалившиеся эксперименты, не более того. Расскажи-ка мне об этих космических десантниках. На что они похожи?» Кхота презрительно усмехнулся и расправил плечи, хотя у него не было права этого делать. «Они нам не ровня, но эти воины достойны носить орла. И такими они и должны быть», — ответил Бабудха Кал. «Они достигли величия, встав на наши плечи. Не будь нас, и их бы не существовало». «Они всего лишь бледные тени того, чем были мы», — сказал Кхота. «Нет, они следующая ступень эволюции сверхвоина. И это мы, бледные тени того, чем являются они. Да, мы сильнее и выносливее, но наше генетическое наследие никогда не предполагалось сохранять. Древняя ночь, может быть, и кончилась, но для нас грядет новый закат. Ты знаешь, что когда нас создавали, то не закладывались на то, что мы будем жить после объединения. Нет, мой Субедар. В наших генах всегда были изъяны, но я не могу решить, было ли это сделано с умыслом или так вышло по незнанию. Я надеюсь на последнее, но подозреваю первое. Повелитель этой планеты безразличен к своим творениям, и я сомневаюсь, что его примархи осознают, что как только они выполнят свою задачу, их оттеснят в сторону, отдав предпочтение смертным, во имя которых они сражаются. И я боюсь, что, как и ангелы древности, они примут в штыки соображения, лежащие в основе подобного отстранения. Кхота промолчал, поскольку не понял отсылки к древнему тексту. «Со сколькими воинами ты столкнулся?» — спросил Бабудха Кал. «Их было семеро, мой Субедар, но двое теперь мертвы», — ответил Кхота. «Осталось лишь пятеро. Ты лично убил тех двоих. Одного из них, другой и без того умирал. Тогда мы должны разыскать их, Кхота», — сказал Бабудха Кал, поднимая с ближайшего стола металлическое устройство и прикрепляя его к раструбу своей латной перчатки. Раздалось шипение воздуха, охлажденного до криогенных температур, и из держателей выскочил жужжащий набор игл, лезвий и хирургических инструментов. Бабут Хакал растянул губы в улыбке. «Мы умираем с каждым проходящим днем. Но имея их генетический материал, я все еще могу найти способ обратить вспять медленный распад наших тел. Ты понимаешь, насколько это важно?» «Да, мой Субедар», — ответил Кхота. Бабут Хакал кивнул и спросил, «Где сейчас эта пятерка воинов?» «На востоке», — ответил Кхота. «Мои люди за ними наблюдают. Они пошлют весть». «Хорошо», — сказал Бабут Хакал. «Мы сделаем это сами, мой Джемадар. Ты и я. Мы вырвем окровавленные прогеноиды из их живой плоти и получим то, в чем нам было отказано императором». «Жизнь», — произнес Кхота, смакуя звучание этого слова.